Она проникла в кабинет в задней части здания. Она видит, что за окном еще ночь. Солнце пока не встало. Этим нужно скорее воспользоваться. Часы показывают 6 часов. Все спят. У нее есть немного времени. Она пытается позвонить, но это всего лишь внутренний телефон. Не стоит мечтать. Не предполагалось, что больные будут общаться с внешним миром. «Мой мобильник в ящике стола». Она хватает проволоку и принимается взламывать замок.